Глава 20. Как же я ошибался, когда думал, что без проблем найду Пушкина. Шнырька использовал практически все возможности, которые я предоставил ему, и ничего не смог сделать. А еще я вызвал двух сильных ищеек и отправил их по ментальному слепку Пушкина, но тоже глухо. Такое ощущение, что он прекратил свое существование в этом мире. А может, его где-то очень и очень грамотно прячут, что удивляет меня, заставляя задуматься об этом. Неужели Морфей пошел на сделку с неназываемым? Это будет не очень хорошо. Но тот мудак не настолько же тупой, чтобы поверить Морфею. Ведь ему плевать на всех, кроме себя. Одна из тех сущностей, с которой никто и никогда честного договора заключать не сможет. В любом случае, их нагло кинут, вот и все. На Пушкине проблемы не закончились. Меня набрал Балконский по той причине, что императрица была слишком занята, и сообщил, что еще 6 аристократов, верных империи, пропали этой ночью. Один из них пошел в театр прямо в тапочках, да остальные тоже отправились на дуэль. С первым было все понятно. Он попал под влияние, возможно, был слаб. Но вот остальные... Это что за коллективное помешательство на дуэлях? Звал, — появился волк. Никак выезжаем? Звал, но не выезжаем, — покачал я головой. Моя разведка еще ничего не нашла, и меня это удивляет, если честно. Позвал я тебя по другому поводу. Внимательно слушаю. Кстати, я заметил, что волчара сегодня был в новой форме, которую разработало мое конструкторское бюро. Хорошая экипировка. И медоед интересно вышел. В первую очередь обратил на это внимание, задумавшись. А затем перешел к сути. Пропали еще аристократы. И все, конечно, послабее Пушкина, но такие же преданные империи. Твою мать! Может, вирус какой ходит? Ага. «Вирус, слабоумие и отвага», — не смог сдержаться. «Приведи все наши силы в полную боевую бдительность». Потапов завис на пару секунд. «Ты хотел сказать готовность?» — уточнил он осторожно. «Не, именно бдительность». «А у нас что, есть и бдительность?» Кажется, мои слова его перезагрузили. «Не знаю. Если нет, то придумай и создай. Это когда нужно бдить, днем и ночью. Я хочу, чтобы сейчас все были максимально осторожными и обращались к командирам даже в том случае, если у них вдруг живот заболел. Понятно?» «Понял», — выпрямился он по стойке смирно. «Могу приступить к выполнению?» «Можешь. Только сперва скажи, как ты сам? Ничего странного не заметил?» И снова волк задумался и даже почесал свою лысину. «Да вроде нет. Аппетит немного увеличился. Это считается?» «Совсем нет. Ладно, иди. А я еще подумаю». Подумать мне было о чем. Я проверил своими способностями весь особняк, но здесь даже духа Морфея нигде не было. А вот в усадьбе Пушкина, как мне доложил Шнырька, он ощутил легкие эманации. «Эх, Сергеич, вроде умный мужик, а развели его как пацана». Я примерно уже понимал, что они сделали. А именно, взяли на слабо. Контролировать или соблазнить его через сон они не смогли, как и другое вмешательство провернуть. А вот сообщить что-то страшное и ужасное, а затем предложить встретиться и разобраться лично, что ж, вполне. Если твоему дому, например, угрожают и дают информацию, о которой никто не мог знать, кроме тебя, а потом предлагают встречу, то человек чаще всего на нее соглашается, если не трус. Помнится, такая тактика была излюбленной в моем мире у наемных убийц, когда они не могли быстро выманить цели своего имения, а убить там не предоставлялось возможным, то начинали играть в кошки-мышки, иногда даже годами. Посылали туда своих людей, которых невозможно заподозрить, и которые обучены умело собирать нужную информацию и трепать языком. Информация, конечно, не только там собиралась, а и в других местах, но это не важно. Главное, что когда они находили хоть малейшую зацепку, то просто, как говорится, брали на понт. В смысле, сообщали своей цели, что знают про него все подробности и угрожали убить всю семью. Обычно приправляли все это особой жестокостью и прочими вещами, которые могли у человека выбить почву из-под ног. Были у них артефакты, похожие на фотоаппарат, которые запечатлевали нужные моменты. Когда лорду показывали его спящую дочь в имении, то приходилось им верить, что они в своих угрозах могут далеко зайти. Затем пугали, что все умрут, и предлагали лично приехать и разобраться. Один на один, без лишних глаз. Конечно, это было ловушкой. Хотя память мне подсказывает, что такие люди частенько из таких вот ловушек возвращались победителями. Ведь они были далеко не слабыми личностями и имели свои секретные возможности. Из интересных личностей был один мастер плоти, которого, кажется, убили больше 2000 раз, но ни разу не убивали его настоящего. Долго я сидел и думал, как поступить. Эта ситуация бесила меня, прям сильно бесила. Не люблю я таких непонятных противников. Никогда не знаешь, откуда ждать удара и в какой форме. И только, кажется, я успокоился, как в мой кабинет ворвался волк. «Саня, на Иркутск напали, портал большой!» — выдал он буквально на ходу. «Отлично!» Явно не ожидал он такой от меня реакции. «Они уже достали. Бери всю группу, которую собрал для спасательной операции, и полетели туда». «Не знаю, кто там выйдет, но им точно хана». Губернаторский дворец Иркутской губернии. Город Иркутск. После нападения, которое ей даже польстило из-за того, что ее выбрали целью, прошло не так уж и много времени. Сара Абрамовна уже находилась на своем рабочем месте, продолжая принимать посетителей. «Дорогая, впусти следующего гостя», — нажав на кнопку переговорного устройства, сообщила она секретарше. Сегодня был день приемов и разборок. У Сары Абрамовны накопилось довольно щекотливые вопросы к некоторым аристократам. Они были не самыми приятными для посетителей, а потому сегодня она услышала много интересного от них. Было хамство. За это они заплатят. Больше всего уговоров, лести и мольбы. Но у нее не было к таким людям милосердия, ведь каждый из них наживался на городе, людях и империи в тяжелые для страны времена. Чего она сегодня не услышала, так это угроз. А обычно их было много, но тут как рукой сняла. Ни одной. Понятное дело, что всему виной были гвардейцы Галактионова, которые стояли на страже возле ее кабинета, проверяя каждого человека. В последнее время даже до самых тупых стало доходить, что с Александром лучше не шутить. Но все равно встречались уникумы, и, кажется, сегодня пришел один из них. Но Сара Абрамовна таких поцов на обед ела, так что барону Трифонову сегодня очень не повезет. Открывшаяся дверь и появившийся в ней мужчина в дорогой одежде сигнализировал о том, что игра началась. «Здравствуйте, присаживайтесь», — учтиво предложила ему присесть Сара. «Спасибо, я постою», — он лишь кивнул ей, не поздоровавшись как следует. Трифонов был очень надменным и горделивым человеком, ведь он считал, что его род брал свое начало с очень давних времен, а потому спеси и высокомерие в нем было хоть отбавляй. Впрочем, он и деньгами не был обделен. Наверное, только мозгов оказалось маловато, раз попался. «Правильно», — улыбнулась Сара. «Нечего вам сидеть, еще успеете». «Успею», — он надменно приподнял одну бровь. «Это сейчас была угроза, женщина?» «Значит, ему не нравится, что его вызвала к себе женщина», — мысленно улыбнулась Сара. «Какая угроза, голубчик? Ну что вы такое говорите? Я что, поц, как вы, чтобы угрожать такому уважаемому человеку?» — рассмеялась Сара. «Нет, угрозами пусть раскидываются другие. Мне такое неинтересно. Я просто расскажу Александру, по чьей вине в Иркутске сейчас не хватает 4 больниц. Он очень обрадуется, узнав, что я нашла виновного в этом деле». Мужчина сжал зубы и заскрипел. «Ты хоть понимаешь, кто я?» Его явно разрывало от злости. «Ты думаешь, что сможешь всегда прятаться за спину этого парня? Думаешь, он бессмертен? Слышала, что один абсолют уже пропал? Кто даст гарантию, что этот вскоре не пропадет? И что тогда будет с тобой?» Это была обычная угроза на уровне высокой аристократии, когда ты вроде и не угрожаешь. Но и так все понятно, вот только... «Ах!» — выдохнул Трифонов, когда возле его шеи оказалось сразу три клинка. «Если Александр пострадает, то ты умрешь. И неважно, когда и почему это случится», — ледяным голосом произнес призрак. «Оскорбление господина в моем присутствии?» — вымолвила Банши, держа у горла человека два своих коротких меча. Сара сидела и улыбалась, глядя на Трифонова, который стал нервничать, а тут без этого никуда. «В один миг ты даже не понял, насколько тонком волоске сейчас висит твоя жизнь, и человек, пришедший к ней, уже не думает о угрозах или как выкрутиться из данной ситуации». «Мое слово таково. Ты пристроил деньги на строительство больниц себе в карман. И ставлю я на это свою жизнь, а на другой стороне твоя». Спокойно и безмятежно, но с легким азартом, который всегда жил в ее душе, сказала Сара Абрамовна. «Готов принять ставку, Трифонов?» «Это...» — только и успел сказать он. «Я принимаю эту ставку», — серьезно произнес призрак и был готов убить того, кто врет. Трифонов понял, что оказался в очень хреновой ситуации. И теперь отказываться бесполезно. Будет непростое расследование, тщательное, с применением этой китайской ведьмы. И в итоге они найдут то, что он скрывал. А потому глаза мужчины опустились в пол. «Признаю свою вину». «Вот», — оторвала свой взгляд Сара от документов, которые листала. «А теперь оставьте нас на минуточку. Я хочу поговорить с ним наедине». Призрак и Банши, которых сегодня приставили охранять Сару Абрамовну, послушались и снова растворились в воздухе. «Ну что, голубчик, теперь поговорим?» Трифонов был еще в шоке, а потому лишь согласно кивнул. Еще бы. Он считался сильнейшим в своем роду, а тут его чуть ли не прирезали, как обычного бродягу. Спустя 20 минут легкого и непринужденного разговора, или, по крайней мере, он таким был для Сары Абрамовны, ее собеседник покинул кабинет. А она смогла откинуться на кресло и улыбнуться. Она не знает, что происходит, но что-то однозначно поменялось. Ведь Сара Абрамовна стала чувствовать себя по-другому. И это сложно объяснить, а еще... У нее, кажется, появились мутации. Сара взяла свое маленькое зеркальце и стала всматриваться в него. И таки заметила, как по ее глазам пробегают маленькие золотистые вспышки. Это началось после того нападения, и она, никогда не будучи дурой, смогла сложить все в своей голове словами Даеда, который, оказывается, может говорить и трансформировать свое тело. Слова о каких-то мидасах, словно пробудили в ней что-то. Вот только что. «Привет, моя дорогая», — набрала она Анну, как только закончила работать с документами. «Можешь передать своему поцу. Хорошо, не буду его так называть. Но запретить так думать ты мне не можешь. Пока как минимум не родите мне еще двух внуков. Так вот, можешь ему передать, что я нашла спонсора на 12 больниц для Иркутска». Новость о больницах застала меня в тот самый момент, когда мы уничтожали упырей и темных минотавров, которые выбегали из портала на одной из главных улиц. Это, конечно, подняло мое настроение, но 12 больниц все-таки маловато. Тут нужно что-то покрупнее, и я уверен, что оно у меня скоро будет. «Ты хорошо себя чувствуешь», — подошел ко мне волк. «Ты почти не сражаешься». «Хорошо, но сил нет», — улыбнулся ему в ответ и подошел глянуть на голову упыря, которую он держал в руках. «Хорошая добыча, но лучше выкинь ее в портал, пока он еще не закрылся». «Ты до сих пор не восстановился?» — прозвучал новый вопрос от Потапова. «Почему же? Восстановился, но снова устал, такое бывает». Поджимаю плечами и мысленно прошу Шнырьку направить людей к последней твари, которая сейчас застряла в одном из подвалов. Волк не собирался далеко отходить от меня. Слишком сильно в этот день мое поведение отличалось от обычного. И он явно уже надумал себе разные глупости. Я же просто до хрена отдал энергии Шнырьке. Мелкий засранец сейчас бегает, как метеор, и веселится, а я даже нормально воевать не могу. Но, впрочем, это не беда. Сегодня у него будет достаточно важных заданий, помимо тех, что он уже выполнил. Например, пришлось срочно сворачивать его поиски Пушкина. Хрен мы уже его найдем. В ближайшее время так точно. Тут, скорее всего, нужно поработать СБ, чтобы понять, как его могли так быстро спрятать. Конечно, Морфей молодец в своих интригах, хотя он не работает лично своими руками. А люди, которым он промыл мозги и завербовал, имеют свойство оставлять следы. «Дом с красной крышей», — указываю волку на него. «Там живет старый человек с внучкой. Деда привезти ко мне, но очень деликатно. Я хочу с ним поговорить». «Сделаю», — кивнул без лишних слов волк. «А к тебе это куда?» «В Конунг». Этот дед, кстати, ничего не сделал, кроме того, что на нем была печать Морфея. Его обнаружил Шнырько, пока помогал нам искать сбежавших из портала упырей. «Прошу прощения, но я ничего не сделал», — явно испугался дед. «Ничего не сделал», — согласился я. «Просто я хочу задать вам пару вопросов и после этого отпущу. Если вы заняты, то я найду другого человека». Я старался говорить как можно более вежливее. Он и правда не виноват. Скорее всего, обычная жертва. «Да что вы! Я же с радостью! Вы только скажите, чего надо! На все вопросы отвечу. Ну, я простой журналист на пенсии. Если это как-то связано с моей работой, то это было давно...» Дед все равно паниковал. Он явно пытался понять, где накосячил, но косяков с его стороны, как я сказал, не было. А может, и были когда-то, но не по моей части. Я просто задал ему несколько вопросов по типу, как открылся портал, или он что-то видел, и как вообще здесь дела с порядком. Дед успокоился, поняв, что его не собираются убивать или каким-то образом наказывать. А потом я его отпустил. Ведь пока мы говорили, я убрал из него все влияние Морфея, озарив его светом своей души. Самую малость, так, чтобы не навредить. Правда, он явно будет чувствовать себя лучше после этого. Возможно, даже в футбол пойдет играть в свои 70 лет. А еще я дал ему немного денег. Сперва он не хотел их брать, но я сказал, что это оплата за его помощь и ради внучки. И тогда он согласился. Таким образом, я помог одному человеку и спас сегодня жизни многих. Кстати, нападение прошло вообще без смертей. Были ранены, но это в основном мои городские стражи. Монгольские отряды оказались тут быстрее, чем галактионовская гвардия. У конной полиции есть некоторые преимущества, как показала практика, и помогали они людям на совесть. Я все это видел через Шнырьку, который оказался здесь куда раньше, чем мы, и транслировал все происходящее. Кто бы мог подумать, но монголы к своей работе относятся ответственно и ценят доверие. Прошло совсем немного времени, прежде чем Шнырька нашел еще двух людей, и в этот раз они были поинтереснее. Влияние на них только началось, но работали они в государственном банке. Я решил, что раз я уже в городе и занялся этим делом, то пройдусь по этому вопросу конкретно. Ну и, само собой, Шнырька сейчас это может сделать. А потому я набрал Балконского и попросил его выписать на меня документ, который позволит мне в ближайшие 10 часов задерживать всех, кого угодно. Он, конечно, очень удивился и попытался возразить, но куда там? Выписал. Все было замаскировано под поиски врагов империи. Таким образом, только за первый час через мои руки прошло 20 человек. Даже в такую глушь, как Иркутск, добрались. Представляю, что творится в столице империи. Еще я вижу, что не на всех нормально работает воздействие. Есть люди, которых пытались завербовать, но не получилось. И тут непонятно, слишком маленькая доза влияния или не был интересен человек, чтобы тратить на него лишние силы. Но есть и другой вариант. Морфей уже давно не один, и у него появилась своя обученная паства, которая и работает вместо него. Оттого не со всеми выходит у них сотрудничество. Волк вначале не понимал, что мы делаем, но когда я объяснил ему, то выполнял все без вопросов. Даже сам рвался лично провести людей, ведь хорошо понимал всю серьезность ситуации. А особенно его бесил Морфей. Волчара привык сражаться против врага, которого можно обнаружить в нашем мире и дать ему в морду. Самое интересное произошло почти под самый конец операции, когда я уже собрался уезжать. Шнырка вдруг появился рядом со мной и показал мне простой сверток, в котором что-то звенело. Но когда я его развернул, то понял, что ткань была очень непростой, а колбочки, которые там были, так еще необычнее. «Это же слезы Морфея», — сказал я Шнырке, а тот в ответ довольно кивнул. «Ты большой молодец, мелкий. Как только закончим с этим делом, то на 3 дня у тебя будет отпуск и полный доступ в хранилище с мороженкой». Шнырке такая идея понравилась. А вот что было дальше, можно описать как хаос и дичайшая спешка. Я связался с Елизаветой и попросил ее договориться с родом Пушкина, дабы они пустили меня на 1 ночь к нему в дом. Максимально странное предложение, но все было решено очень быстро. И вот я сейчас лечу на своей валькирии в гости и улыбаюсь, а попутно прокидываю в себя 1 за 2 колбочки с этими слезами. Когда я прилечу на место, то очень захочу спать, а когда я усну, то, скорее всего, попаду к кому-то в гости. И этому кому-то не понравится то, что я с ним сделаю. Очень не понравится.